Pensate, devoti è il fatto. Sta scritto in fatto, fatti in fatto. Devoti è il Infatti, non c'è presdilinea. And bhakti means devotion. A bhakti, non c'è fiedness. Now, when the mind is cultivating devotion, who is cultivating devotion? Because the mind itself is delusion. So this delusion is cultivating devotion. Which means, through cultivation, it is the division which is perpetuated. It is being continued. Can you see this? And in the name of bhakti, this cultivated division is going on through sentimentality, emotion and all that. That is not bhakti. Bhakti, that is devotion, is ending of division. And they don't want to end the division. They want to give continuity to division through cultivation of the opposite. But all opposites contain the elements of its own opposite. So their bhakti is camouflage of division. Bhakti means devotion. Their devotion is camouflage, clandestine division. It is not ending of division. It is not freedom from division. And the freedom from division, the ending of division, is the real devotion. And then that real devotion is divinity. There is no other divinity. Bhakti – это преданность, поклонение божественному, любовь. Что же происходит, когда как культивирует такое отношение? Кто культивирует эту преданность? Ум культивирует эту преданность. А ум – это не что иное, как разделение. И что же он может культивировать, кроме разделения? Вы можете увидеть ли это, что ум, культивируя преданность, на самом деле лишь укрепляет и продолжает существование этого бесконечного разделения. И в таком случае, что такое это бхакти, как не замаскированное чистое разделение? На самом же деле бхакти – это преданность. А преданность – это божественное. Бхакти – это окончание любого разделения. Но через культивирование противоположностей невозможно прийти к окончанию этого разделения. И все мы знаем, что противоположности уже содержат в себе зачатки своих противоположностей. Культивируя бхакти, нельзя достичь отсутствия разделения, выйти из этого измерения раскола. Оно и есть замаскированное и чистое разделение, расщепление, раскол. Настоящий бхакти – это окончание любого раскола. Бхакти – это истинная преданность, а эта преданность – единственная божественная. Is it okay? So now please see. Look at your inner being as this body is doing. I am cultivating devotion. Посмотрите внутрь себя и свое внутреннее сознание, так же, как это делает этот человек. Я культивирую внутри себя преданность. I am trying to be devoted to Jesus Christ, or to Krishna, or to Buddha. I am cultivating devotion. Я, говорите вы себе, говорит ум, культивирую почтение, поклонение перед Христом, перед Божественным. Я культивирую эту преданность. I am very much trying to be devoted, because that is appreciated in the society. And if I cultivate devotion and try to be devoted, the society around me tell me, he's a very good man. He is so much devoted to Jesus Christ, so much devoted to Krishna. So